Глава сороковая. Битва репликаторов. Однако с механиками оказалось не все так просто. Они наотрез отказывались входить внутрь комплекса. «Да чтоб вы провалились!» — выходил из себя капитан. «Нам нужна ваша помощь! Это приказ!» Оба механика прибыли минут через 10. С ними был Лео. Синтетики не могли подвергать людей риску и не желали отпускать их одних. Опасаясь, что Холл и Гудвин не захотят входить внутрь, Дэвид вышел наружу, чтобы лично встретить их. Увидев синтетика, Дэвид заорал. «А ты держись вообще подальше от нас! Не прикасайся ни к чему на станции!» «Сэр», — возразил Лео, — «насколько я понял, мне не грозит никакая опасность, пока я нахожусь в скафандре. Мой долг — не оставлять людей, тем более, что я уверен в том, что вам может понадобиться моя помощь». Дэвид чертыхнулся и ухватил обоих механиков за плечи. «А вы чего встали? Входите быстрее внутрь!» Он буквально втолкнул их в шлюз. «Сэр!» — негодующе выкрикнул Гарольд Холл. «Вы не имеете права рисковать нашими жизнями ради этих штук. Кто для вас важнее?» «Да ничем вы не рискуете. А вот без вашей помощи мы рискуем лишиться одного из синтетиков». «Невелика потеря». Остановившись на почтительном расстоянии от Андре, механики увидели, что вся видимая часть его руки уже превратилась в металлическую конструкцию. «Сделайте же что-нибудь!» — закричал Перри. Лео подошел к Андре и, схватив его за руку, изо всей своей силы дернул. От рывка задрожал радиатор, но рука не оторвалась от него. Гудвин схватил лом и попытался поддеть его под ладонь. Бесполезное дело. Рука словно была приварена сваркой. Стукнув по руке ломом, он услышал металлический звук. Это означало, что рука превратилась в металл. Механики сделали еще несколько безуспешных попыток освобождения синтетика. «Мы ничего не можем сделать», — признался Гудвин. «Что же предпринять?» — лихорадочно размышлял Перри. И тут подал голос сам Андре. «Единственный способ — это отпилить мою руку». «Что?» — расширенными глазами посмотрел на него Дэвид. «Это не так страшно, как вы думаете. Моя рука опять отрастет, но если изменения затронут процессор, тоже ничего нельзя будет сделать». Лицо Тайлера исказилось от ужаса. Он представил себя самого на месте Андре и вгрызающуюся в его руку циркулярную пилу. Его нервная система передала ему волну той самой агонизирующей боли, которая должна будет охватить все его тело. На мгновение он забыл о том, что Андре не является человеком, что он вообще не живое существо, и что такую боль он просто не представляет себе, так как никогда ее не чувствовал. Видимо, Сид Перри, в отличие от своего капитана, ни на минуту не забывал о том, с кем они имеют дело, поэтому предложение Андре показалось ему вполне разумным. «Пилите», — распорядился он. Гарольд Холл шагнул вперед и поднял пилу. Должно быть, несмотря на всю свою неприязнь к синтетикам, он все же в подсознании представлял Андре себе живым существом, так как видел перед собой человека. «Ну, давай, чего же ты ждешь?» — поторопил его Перри. Пила зажужжала, и лезвие стало вгрызаться в руку синтетика. Лицо Холла исказилось в гримасе отвращения. Не лучшим оно было и у Гудвина с Дэвидом. Лезвие вошло в кость, но крови не было. Андре стоял совершенно неподвижно и следил за операцией взглядом постороннего наблюдателя. Пила распилила руку, и синтетик сделал шаг назад. «Все в порядке», — сказал он. «Я освобожден». Гарольд выключил пилу. На его лбу выступил холодный пот. Рука, отпиленная ниже локтя, по-прежнему была вросшая в решетку радиатора и выглядела как бронзовая, причем ее очертания были размазаны, словно выполнены довольно неумелым скульптором. Перри подхватил Андре под локоть целой руки и оттащил его подальше от установки, боясь, что тот может случайно коснуться ее обрубком и снова слиться с ней в одно целое. «Его нужно увести отсюда!» — воскликнул нанотехнолог. Ральф Коллинз подхватил лежащий на полу скафандр и принялся натягивать его обратно на синтетика. После нескольких безуспешных попыток ему удалось это сделать. Однако один рукав болтался теперь на нем, так как в нем была только половина руки. Коллинз повел Андре к выходу, следя за тем, чтобы тот больше ничего не касался. «Уведите их обоих!» — крикнул Перри, бросив взгляд на Лео, но тот возразил ему. «На мне скафандр, и со мной ничего не может случиться». Сид хмуро посмотрел на него, но промолчал. Затем его взгляд переместился обратно на обрубок руки. Тот продолжал менять свою форму и даже стал как будто бы короче. Сначала Перри подумал, что ему это просто кажется, но через несколько мгновений он понял, что зрение его не подвело, обрубок действительно стал короче. И тогда до нанотехнолога дошло, что же именно происходит. Решетка радиатора просто-напросто поглощала отпиленную руку. Она всасывала ее в себя и растворяла, чтобы тем самым перестроить полученные атомы в новой, нужной программе последовательности. Пройдет некоторое время, и рука совсем будет поглощена, а затем из ее атомов будут выращены новые агрегаты, необходимые станции. Коллинз вывел Андре из корпуса и остановился от него на некотором расстоянии, стараясь в то же время держаться подальше и от синтетика. Оставшиеся внутри станции люди обступили отопительную систему и смотрели, как в ней растворяется рука синтетика. «Фантастика!» — произнес потрясенный Дэвид. «Нет», — отозвался Нидлс Гудвин, — «это уже не фантастика, это уже мистика, колдовство или еще что-либо из этой области». Сид Перри молчал, хотя он, как никто другой из всей компании, знал, что это никакая не мистика, а вполне объяснимое научное явление. Хотя для большинства людей оно должно было выглядеть как фантастика. Он огляделся по сторонам, и ему стало страшно при мысли о том, что все окружающее его было живым организмом. Нет, не живым организмом, а напротив, мертвым механизмом. Но этот механизм жил своей жизнью и не подчинялся человеческим законам. При всем своем желании никто из людей не смог бы не то что остановить происходящий процесс, а даже просто повлиять на него. Прошло несколько минут, и то, что было рукой синтетика, стало бесформенной массой и слилось с решеткой радиатора, постепенно втягиваясь в нее все больше и больше, пока не исчезла полностью. «А ведь это, — подумал Дэвид, — могла бы быть и человеческая рука, рука любого из них». Теперь у всех, кто находился в комплексе, было только одно желание — уйти со станции и вернуться на корабль. Они так и сделали, оставив это чудовище жить по своей программе, заложенной в нем людьми. «Итак, что будем теперь делать?» — спросил капитан, когда они все были в относительной безопасности на борту корабля. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Перри. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. То, что строится за окнами иллюминаторов, есть монстр, не предназначенный для того, чтобы сосуществовать вместе с людьми». «Поправочка», — возразил Сид. «Не предназначены для сосуществования с другими репликаторами. Это недочет, упущенный из виду разработчиками. Никто не думал, что различные виды репликаторов способны конфликтовать друг с другом». «А может, и с людьми тоже?» — предположил Тайлер. «Нет», — решительно возразил Перри. «Что-то происходит на молекулярном уровне нанороботов. Они поглощают друг друга. На все остальное они не действуют». «Минуточку. Откуда такая уверенность? Из чего строится эта станция? Откуда репликаторы берут необходимые им атомы? Из чего их извлекают?» «Из окружающей среды». «Вот именно. А что такое окружающая среда?» «Это воздух, различные микроэлементы, и в том числе и мы, люди. По идее, они могут получать атомы из всего, с чем только соприкоснуться. А значит, любой предмет или даже живое существо являются для них пищей». Дэвид и сам содрогнулся от произнесенных им самим слов. Настолько они прозвучали зловеще. «Если бы это было так, — продолжал Перри, — то наши скафандры давно бы уже были поглощены этими репликаторами, причем вместе с нами». Довод прозвучал убедительно, но страх не проходил. Дэвид поразмыслил, и не он один. «А почему произошло не наоборот? — спросил Коллинз. «Что? — не понял Сид. «Я имею в виду, почему не синтетик поглотил репликаторов станции?» «Ну, тебе-то как нанотехнологу должно быть совершенно понятно, почему. Репликаторы, из которых изготовлены синтетики, не поглощают атомов из окружающей среды. Они не расширяются, не размножаются, а просто сохраняют первоначальную форму изделия. Вот и все. Это небольшое, но весьма существенное различие между ними». Однако то, что произошло дальше, опровергло доводы Сида Перри. Отпиленная рука Андре стала отрастать. Конечность вытягивалась и принимала первоначальную форму. Глядя на этот процесс, Сид ощутил, как у него пересыхает во рту. Потрясенный, он уставился на восстановившуюся руку, затем медленно указал на нее пальцем. «Как это произошло?» — с трудом произнес он, обращаясь к синтетику. «Это?» Андре повертел рукой и пошевелил пальцами, словно проверяя их работоспособность. «Репликаторы восстановили мою первоначальную форму». «Но каким образом? Где они взяли необходимые атомы?» «Из окружающей среды», — просто ответил синтетик. «Я думал, вы это знаете». И в его голосе послышалось чувство вины. Они собрались в машинном отделении. Это помещение стало уже обычным местом их собрания. Чак Фредериксон стукнул кулаком по стене, выражая этим все свои чувства. «Вы сами видели, что сегодня произошло. И, надеюсь, никому из вас не нужно объяснять, что будет дальше». Все молчали, но лица присутствующих красноречиво выражали, что пилот абсолютно прав. «Эти чертовы репликаторы только что продемонстрировали, на что они способны, и ясно дали знать всем нам, что люди для них — это просто материал, питание, которое они поглотят, когда придет время. Мы для них просто пища. Мы — следующие». Эти слова прозвучали как приговор и одновременно сигнал о том, что нужно приступать к действию. Чак вдруг резко повернулся и в ярости посмотрел на Ральфа Коллинза. «Это все твоих рук дело!» — воскликнул он. «Ты и Перри, вы оба принимали в этом участие. Вы привезли эти штуки сюда!» «Но мы не знали, во что это может вылиться», — оправдываясь, произнес нанотехнолог. «Никто из нас не мог даже предположить, что такое может случиться». Фредериксон обвел взглядом присутствующих. «Полагаю, что никто теперь из вас не сомневается, что здесь будет плацдарм для цивилизации машин». Ответом ему было мрачное молчание. «То, что сегодня произошло, было примером слияния репликаторов-синтетиков с репликаторами станций на молекулярном уровне. А это означает, что они создают свою собственную цивилизацию. Они не нуждаются, подобно людям, в голосовой связи. Они контактируют друг с другом совсем по-иному, путем цифровой передачи данных. И это только доказывает, каким чуждым разумом они являются для человека. Неужели же кто-нибудь из вас думает, что нам, этим двум формам интеллекта, удастся сосуществовать вместе?» Нет, так никто не думал. «Мы запустили этот процесс и теперь не можем контролировать его. Ведь так?» Пилот воззрился на Коллинза. «Так», — сдавленно произнес тот, — «станция будет строиться до тех пор, пока не достигнет своего завершения. Но тогда процесс сам остановится. Я думаю, что на этом все и прекратится». «Ах, ты думаешь? А ты думал, что на станции сможет произойти то, что произошло сегодня? Нет? Мы здесь в ловушке, и нам тут оставаться больше нельзя». «Что ты предлагаешь?» Впервые подал голос помощник капитана Бат Рихтер. «Мы должны поднять корабль и возвратиться на Землю, не теряя больше ни одного дня. Иначе будет поздно». «Возможно, что уже поздно», — сказал Гарольд Холл. Все посмотрели на него. «Неужели непонятно? Нам просто не позволят отсюда улететь. Корабль полностью под контролем у синтетиков и главного компьютера. Это была миссия смертников. Билет в один конец. Мы сюда прилетели, сделали свое дело, но обратно мы уже не улетим. Нам не позволят». Бат Рихтер сжал кулаки. Он понял, что Холл прав. Все системы корабля подчинялись главному компьютеру, и все будет так, как он захочет. «Что же делать?» «Пробовать. Для начала настоять на том, чтобы капитан связался с Землей. Не с главным компьютером, а с представителями НАСА, с нашим непосредственным начальством. И рассказать им все, и о том, какую пропаганду ведут синтетики, и о том, что происходит на станции». Рихтер нахмурился. Да, пожалуй, это был единственный выход. «На корабле есть какое-нибудь оружие?» — спросил Чак. «Только два пистолета. Один для меня, второй для капитана. Чисто формальное оружие. Нам не помешало бы и оно». «Пистолеты неэффективны против синтетиков», — заметил Ральф Коллинз. «Зато они эффективны против людей». «Как?» — ужаснулась Ким. «Ты что, собираешься стрелять в экипаж?» «Я не собираюсь ни в кого стрелять», — разозлился Фредериксон. «Но пистолеты помогут нам воздействовать на капитана и его сообщников. Иначе они ни за что не пойдут нам навстречу». Довод был вполне разумным, но казался уже терроризмом. Да ведь за такие штуки их могут по возвращении на Землю привлечь к уголовной ответственности. «Бат, ты можешь заполучить пистолет капитана?» Чак посмотрел на Рихтера. Тот нахмурил брови. «Я думаю, что это вполне возможно. Оба пистолета лежат в сейфе. Никто из нас не держит при себе свое личное оружие. Код замка мне известен, так что я смогу заполучить его». «Отлично, тогда действуй. Как только оба пистолета будут у нас в руках, мы приступим к нашему плану». Конец второй части.